Послание к евреям. Большинство величайших достижений было достигнуто потому, что одна личность имела видение, что можно сделать, и постаралась, чтобы это было сделано. Обыкновенно рожденная идея имеет маленькое начало, но скоро развивается в великое завершение. Это во многом похоже ручью, который начинается маленькой струйкой и делается все большим и большим. К тому времени, когда маленький ручей становится рекой, многие другие ручейки воды содействуют. Но совершенно ясно, что содействующие ручьи стали частью того первоначального потока, который начался как маленькая струйка далеко со стороны горы. Также очень интересно тщательно изучать раннее начало того, что теперь является сильными установленными достижениями. Кажется, чтобы совершить многое, должен быть руководитель. Это не значит, что он совершает весь труд, но он является тем, который заботится о том, чтобы первоначальное видение и цели были выполнены. Также важно, чтобы человек был руководителем дома. Бог планировал это таким образом. Господь также дает руководителей своему телу верующих. В Библии, в послании к Ефесянам, 4 главе, с 11 по 13 стих мы читаем. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе не придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Бог употребляет руководителей, чтобы приготовить и руководить другими для великого достижения. Наше изучение послания к евреям приводит нас опять к 13 главе, где нам сказано, чтобы мы признавали и почитали наших руководителей в христианской вере. Господь дал нам руководителей, которых нужно уважать и помогать в Господнем деле. Прочитаем теперь 17 по 18 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». В 17 стихе мы имеем очень забытую добродетель, уважение к тем, кто призван руководить паствой Божьей. Несмотря на то, что все верующие христиане призваны для совершения служения Богу, они же, однако, являются специально избранными служителями, посвященные Богом, которые призваны руководить, надзирать, направлять и наставлять членов тела Христова. Они называются пресвитерами, наставниками, учителями, они также называются пастырями и епископами. Они заслуживают уважения и поощрения паствы в их трудном задании. Их не нужно превозносить ради их личности, но ради доверенного им положения. Сегодня, к сожалению, кажется, не хватает этой благодати и плода Духа. Нам нужно научиться, как уважать проповедников, не только потому, что они проповедники, но потому, что они поставленные слуги Божии. Во многих местах этого уважения к пресвитерам не хватает. Почему-то кажется, что пастырь или пресвитер должен быть рассыльным и на все руки мастером церкви. Его зовут просто по имени, проявляет мало уважения и игнорирует его советом. Это не говорится для того, чтобы превозносить пастыря или пресвитера над другими членами тела Христова, потому что они лучшие или ценнее, а потому что Бог и благодать поставили его на служение и положение требующего почета и уважения. Все это, конечно, относится к верным служителям Господним, которые внимательно заботятся о душах паствы, как обязаны дать ответ. Вместо того, чтобы критиковать и находить недостатки в вашем пастыре, проведите время в молитве за него и помогите ему во многих деталях его труда. Когда получите благословение через его служение, скажите ему: «Не заботьтесь о том, что он возгордится. Есть много того, что будет держать его смиренным. Мы также должны поддерживать его материально, для того, чтобы он мог жить на том же экономическом уровне, как те, кому он служит». Библия делает это очень ясным, что трудящийся достоин награды за труды свои, и трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Последним, но не меньшим плодом переживания зрелого христианина является молитва. Прочитаем опять 18 стих. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Плод молитвы не оставлен на последнем месте, потому что он маловажный, но потому что очень важный и не должен быть забытым. Итак, когда кончается послание, мы остаемся с ударением на молитву. Если другие благосклонности изобилуют, молитва будет еще более эффективной. Следующим в нашей главе является благословение, данное в Писании. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета своего, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Целью христианской жизни является зрелость, быть совершенно снабженным и приготовленным поклонению и служению Господу. В послании к евреям в 5 главе мы видели обвинения о незрелости, обращенные против этих ранних еврейских верующих и записанное для нашего увещевания. Быть незрелым означает быть подобным ребенку, находящемуся на диете молока без твердой пищи, неразвитым и чахлым. Предупреждение было идти к совершенству, что относится к зрелости и полному развитию. Увещание является возрастать и становиться зрелым, полностью развитым во всем, что относится к Господу. Только зрелое дерево приносит наибольшие плода. Молодые деревья цветут чрезмерно, но цветы не завязываются и не развиваются в плоды. Придя к концу послания к евреям, плоды развития зрелого христианина поэтому перечислены, начиная с братолюбия и кончая молитвой. Следующее за этим благословение желает, чтобы мы продолжали возрастать и совершенствовались во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя благоугодное Ему через Иисуса Христа. Тогда следует очень нежное и трогательное выражение автора в 22 стихе. «Прошу вас, братья, примите сие слово увещание. Я же немного писал вам». Он говорит: «Примите слово увещание». Увещание было направленным и прямым. Это обвинение относительно духовной незрелости и было предупреждением относительно наказания и потери награды на грядущем судилище Христовом. Это были прямые обвинения и не очень приятные или желательные истины. Оканчивая это послание, автор опасался, что мы можем не принять строгие применения суда и потери награды. Он сознавал, что без сомнения мы бы скорее слушали о благодати, безопасности, наградах, нашем наследстве и положении во Христе. Мы рады слышать о том факте, что нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Но весть об ответственности, благодати и объявлении, что Бог будет судить свой народ, не совсем желанная. Итак, автор пишет: «Прошу вас, братья, примите сие слово увещания». Мы нуждаемся в духовном увещании. Мы, естественно, по своему желанию не приходим к Богу. Он ищет нас и приглашает прийти в общение с Ним. Почему мы не обращаемся к Богу? Поверьте и доверьтесь Его Слову, которое не подведет. Позвольте Ему сделать то, что вы никогда не могли сделать своими усилиями. Придите и примите верою и упованием труд, совершенный им на Голгофском труде. Он совершил это для вас. Аминь.